Глава 11. Свадьба предателей догорает, как дорогая свеча, ярко, но неумолимо. Мы не спешим уходить, хоть изначально планировали сделать это первыми. Последние гости, шатаясь, расходятся по машинам. Пьяный смех растворяется в прохладном ночном воздухе. Мы с Львом выходим на подъездную аллею, залитую мягким светом фонарей. Тишина после многоголосого гула зала оглушает. Мое сердце все еще колотится в горле. Пытаюсь осознать, что только что произошло. Танец ошарашил реальностью, прорвавшейся сквозь стены условностей. Я украдкой смотрю на Льва. Он идет рядом, засунув руки в карманы брюк. В лунном свете его профиль кажется резким и задумчивым. Он чувствует то же, что и я? Или это еще одна грань его блестящей игры? Нас ждет лимузин, его идея. Последний штрих к образу безупречной пары. Автомобиль кажется сейчас таким же бутафорским, как и весь этот вечер. Я иду рядом. Каждый шаг отдается в висках тяжелым неровным стуком. Платье, еще час назад казавшееся второй кожей, неприятно холодит тело. В ушах до сих пор звенит музыка нашего танца. Я слышу шепот Льва, тишину собственного молчания. Останавливаюсь, не в силах сделать еще один шаг к блестящей машине. Словно теряю то, что с большим трудом смогла отыскать. «Лев, я...» Голос срывается, звучит неуверенно. «Мне сложно. Никогда не ощущала себя настолько потерянной». Глотаю ком в горле. Заставляю себя говорить, глядя в район его галстука. «Слушай, я понимаю, что это была игра. Контракт, деньги, спектакль для бывшего идиота. Я все понимаю. Спасибо тебе, но...» Слова путаются, превращаясь в бессвязную кашу. Я не хочу вспоминать о тортовом позоре ненавистных молодоженов, о жадных взглядах Максима, об удавшейся мести. Меня волнует совершенно другое. Не знаю, что хочу сказать дальше. Но я, кажется, влюбилась в тебя. Звучит, как дешевая реплика из плохой мелодрамы. Но тот танец был для меня самым настоящим моментом в жизни. Слишком пафосно. Слова путаются, отказываются складываться во что-то внятное. Он поворачивается ко мне, и выражение его лица заставляет сердце сделать сальто назад и замереть в немой надежде. Ни тени насмешки, ни намека на привычную снисходительность. Его глаза серьезные, почти суровые, с отблесками далеких фонарей, вглядываются в мои растерянные. Мужественное лицо кажется усталым. С него смыт лоск игры. Лев смотрит на меня не как актер, а как человек. Его взгляд настолько серьезный, что перехватывает дыхание. «Саша». Он перебивает меня. Говорит без единой ноты насмешки или бархатной театральности. «Подожди. Я должен кое в чем признаться». Он проводит рукой по лицу, смахивая невидимую паутину. «Я согласился сопровождать тебя вовсе не из-за денег. И не ради исследований психолога». Делает паузу, подбирая слова, что совершенно на него не похоже. Куда испарился самоуверенный Лев, всегда знающий, что сказать? «Ты очень нравилась мне в школе. И потом, в институте. Всегда нравилась». Он произносит это почти обреченно, глядя мимо меня в ночь. «Тогда я не умел показать чувства иначе. Ты была самой умной из всех, самой яркой, настоящей. А я глупым подростком. Считал, что единственный способ обратить на себя внимание — быть язвительным зазнайкой. Я провоцировал тебя, спорил, потому что иначе ты меня не замечала. Так было легче, чем признаться. Я не умел показать чувства иначе. А когда ты стала встречаться с Максимом, решил, что проиграл. Я замираю. Мир сужается до его слов, до смущенного лица, до тихого шума листьев над головой. Прошлые ненависть, злость, раздражение — все рассыпается в прах, уступая место полному оглушительному недоумению. «Что?» — все, что могу сказать. Мозг отказывается верить. «Лев Захаров? Страшный кошмар воспоминаний о школе признается в любви?» От его слов перехватывает дыхание. Мир сужается до смущенного лица, до губ, произносящих невероятные, невозможные слова. «Я?» «Тебе нравилось?» Выдавливаю, чувствую себя полной дурой. «Но ты... ты постоянно со мной спорил, доводил меня до слез замечаниями. Ты называл меня тупой выскочкой, всегда смотрел свысока. Да. Он, наконец, смотрит на меня. В его глазах я вижу неловкость, уязвимость и давнюю боль. Смешно, да? Я понимаю. Глупые детские обиды. Но когда Маша позвонила, я не смог отказаться. Потому что это был мой второй шанс. Шанс показать себя с другой стороны. Шанс хоть недолго побыть рядом. Мы стоим в полном молчании. Я смотрю на него, а он на меня. Годы взаимной неприязни рушатся, как карточный домик. Все обретает новый смысл. Его насмешки, провокации, упрямое желание всегда быть лучше. Это была не ненависть, а любовь. Странная, исковерканная, подростковая, но любовь. Ко мне. В горле пересыхает. Я не знаю, что сказать. В его глазах я читаю ту же уязвимость, ту же страх, что клокочет и во мне. Сколько из-за нелепой вражды потеряно времени. Лев видит мое замешательство, мою растерянность, и на его лице появляется тень сожаления. «Прости». Он отводит взгляд. «Я не должен был этого говорить. Забудь. Договор есть договор». Он делает шаг к машине, чтобы открыть мне дверь и закончить вечер. Похоронить это признание под слоем формальностей. Но я не двигаюсь. Сила более мощная, чем разум и гордость, удерживают на месте. «Лев!» Снова произношу его имя, и на этот раз в нем нет вопроса, только ясное понимание. Он оборачивается, и прежде чем страх и сомнения успевают меня остановить, сокращаю расстояние между нами. Я поднимаюсь на цыпочки, кладу ладони ему на грудь, чувствуя под пальцами частый стук его сердца. Лев замирает на мгновение, ошеломленный. А потом его руки обхватывают меня, прижимают к себе. Мир замедляется до полной остановки. Я вижу каждую ресницу, отбрасывающую тень на его щеку. Каждую мельчайшую щетинку на натянутой желваками коже. Чувствую теплое дыхание на своих губах, сладковатый запах свадебного торта и что-то еще. Неуловимо его. Древесный аромат мужского лосьона, смешанный с ароматами прохладной ночи. Его губы касаются моих. Сначала это едва ощутимое прикосновение, легкое, как дуновение ветерка, вопросительное и неуверенное. Он как будто проверяет, отшатнусь ли я, позволю ли это. И я позволяю. Я отвечаю на его прикосновение, и поцелуй меняется. Он становится глубоким, уверенным, но не жадным, а благодарным. Нетерпение и отчаяние сменяются глубоким щемящим чувством, заставляющим меня забыть, где мы. И что происходит вокруг? Сильные руки отпускают мои плечи и скользят по спине, притягивая ближе, стирая между нами последние миллиметры. Пальцы сами собой впиваются в его волосы, мягкие и шелковистые на ощупь. В нашем поцелуе нет никакой игры. Он настоящий, беззащитный и бесконечно честный. Это признание, которое ждало своего часа все эти годы. Это прощание со старой враждой и рождение чего-то нового, хрупкого и невероятно ценного. Я закрываю глаза и полностью отдаюсь ощущениям. Его вкусу, чувству полного, абсолютного попадания в точку. Мы целуемся у черного лимузина, как двое сумасшедших, нашедших друг друга сквозь годы обид и непонимания. Я забываю про платье, про свадьбу, про Максима. Есть только он. Лев. Это длится вечность. Это длится мгновение. Мы разрываем поцелуй одновременно, чтобы перевести дыхание. Стоим, тяжело дыша, лоб в лоб, не в силах вымолвить ни слова. Его руки все еще держат меня за спину, а мои пальцы все еще остаются в его волосах. «Вот этого!» — произношу дрожащим голосом. «В нашем договоре не было. Мир не возвращается на место. Он перевернут, раскрашен новыми яркими красками. Издалека доносится раскатистый смех, и мы вздрагиваем, как подростки, пойманные родителями». Шофер тактично кашляет, делая вид, что с интересом разглядывает звезды. Лев медленно выдыхает, и его дыхание теплое и нервное снова касается моих губ. «Вот блин, Савельева!» — шепчет он с ошалелой, счастливой ухмылкой. «Кажется, мы только что серьезно нарушили пункт 7 нашего контракта о недопущении непрофессионального поведения. Он снова целует меня, уже мягче, нежнее, как будто закрепляя, проверяя, что это не мираж. Я понимаю, что главный обман этого вечера не для Максима и его гостей. Мы сами себя обманывали, думая, что происходящее между нами ложь. А правда была такой простой и такой сложной одновременно. Она ждала своего часа долгие годы. Прячась за школьными спорами и колкостями, прячась за паяльником и циничной маской, прячась у лимузина в свете уличных фонарей.